Глава 21. Хорошо, что я уже прожевала несчастную креветку. Иначе подавилась бы точно. В смысле, сын? Я пыталась осмыслить эту новость. Получалось плохо. И почему-то не верилась. Разве могут быть такие отношения между отцом и сыном? Ладно, я допускаю, что не все семьи дружные, но пытаться убить собственного сына? Зачем? Видимо, молчала я слишком громко и откровенно, потому что Файрус продолжил. Его мать родила ублюдка, хотя я приказал ей избавиться от него. Губы мужчины брезгливо скривились. «Как приказали?» — выдохнула я. «Обыкновенно. Мне не нужен был выродок от падшей женщины. Он всю жизнь как бельмо на глазу. Мне просто надоело». Файрус развел руками. На лице у него было написано очень правдоподобное недоумение. Словно он удивлялся, как это я не понимаю такой веской причины убить собственного, хоть и нежеланного ребенка. Действительно, что тут такого? У меня даже горло перехватило от дикости его взглядов. Я думала, что хан показал мне все степени человеческого цинизма, но это была жестокая ошибка. Его папаша-мудак был куда круче сына в этом. «А почему вы говорили, что спасаете меня?» Слова давались мне с трудом. «Странное спасение. Как бы боком мне не вышло, честное слово». «Ну как же? Я вообще не понимаю, как ты, такая молоденькая чистая девочка, смогла связаться с таким уродом, как хан? Ты же просто чистый бриллиантик». Глаза Файруза пошло заблестели. «Что он может тебе дать? Он же мужлан и совершенно не умеет обращаться с женщинами. А вот я всегда даю своим женщинам свободу». Его придыхание наводило на странные мысли. «Боже мой, если получится выбраться отсюда, я точно уеду. Уеду из этого города подальше. Не смогу больше тут жить». Какой кошмар! Перспектива стать женщиной Файруза все сильнее пугала. Да и вообще чьей-то. И даже слово «свобода» не привлекало. Спасибо, отучили уже питать иллюзии. Сказать мне было нечего. Я воткнула вилку в пасту и принялась ее накручивать. Забавно. Отец и сын были такими разными, но оба любили морепродукты. Гены пальцем не пережмешь. Вот только мне-то что делать? Хан перед поездкой в казино поманил меня призрачной надеждой защиты. И тут же бросил в руки своего больного папашки. Или я сама себе все нафантазировала, а он просто играл со мной. Они оба любят игры, я заметила. Странные, жестокие игры, в которых вовлекаются ни в чем не повинные люди, и их жизни ломаются. Как им противостоять? Где взять сил и смелости хоть что-то сделать в свою защиту? Ничего. Что я могу против здоровых мужиков и кучи охраны? Мы с Линкой обе заложницы ситуации. Хотя зачем-то она сюда пришла с этим Виктором и зачем-то рассказала про меня. И это ее непонятное поведение, она же относилась ко мне так, словно брезговала. Как будто я ей неприятна. Сущий раздрай. Я автоматически сунула в рот вилку с пастой и принялась жевать. Настолько увлеклась своими мыслями, что даже на Файруза смотреть забыла. И очень зря. Ставший еще более мерзким в моих глазах старикан достал смартфон и начал меня фотографировать, не стесняясь, откровенно. Настраивал что-то на дисплее, причмокивал губами, глаза его горели похотью и нездоровым сладострастием. «Что вы делаете?» «Как что?» — удивился он. Он даже поднял брови, настолько мой вопрос поставил его в тупик. «Фотографирую тебя». «Зачем?» «Это же очевидно, Розочка. Когда тебя не станет рядом со мной, у меня останутся фото моего бриллиантика, и я смогу на них смотреть еще долгое время». «Меня не станет? Вообще или только рядом с ним?» Я кашлянула, отпила глоток воды из стакана, чтобы прочистить горло. Мой мир закатывается в бездну. «Знаете, я бы не хотела, чтобы вы меня фотографировали», — мягко произнесла я. У меня было стойкое подозрение, что Файрус не совсем здоров психически. Разговаривать с ним нужно было предельно аккуратно, чтобы не вызвать агрессию. но я всего лишь травматолог, не психиатр, и у меня не вышло. А тебя никто не спрашивает, поняла? Он взорвался моментально, подскочил как бешеный, так что его стул с грохотом рухнул на пол. Испуганно бросив вилку, я вцепилась в стол. Он был похож на вулкан, расставил руки, словно хотел казаться шире. Рот его был перекошен от злости. Казалось, скажи я хоть слово, да что там, хотя бы пошевелись. Он бросится на меня прямо через стол и ударит. «Ты в моем доме, детка!» Он шипел, как змей. «Ты будешь делать то, что я тебе прикажу, поняла? Твоя задача — ублажать меня и только... Поняла!» От последнего слова, которое он уже проорал, я затряслась, зажмурилась, закивала головой в ужасе. То, что он может меня избить, доводило до паники. Меня никто никогда даже не ударил ни разу, поэтому насилие для меня было абсолютно неприемлемо. «Вставай!» — раздался над моей головой. Господи, я даже не заметила, когда он успел обойти стол и приблизиться ко мне. Подскочила послушно, но ударилась об сиденье стула. Ухватилась за его деревянную перекладину, чтобы не упасть. С ужасом, глядя на взбешенного Файруза, отскочила от него подальше. «Я дал тебе спасение!» Он продолжал говорить свистящим шепотом. Наступал на меня, продолжая сжимать телефон в кулаке и грозя мне им. «Я забрал тебя у этого ублюдка, чтобы он не сделал тебе больно, а ты смеешь диктовать мне какие-то условия? Грязная шлюха!» Я пыталась пятиться от него, но ноги почти не слушались. Инстинктивно выставила вперед ладошки, чтобы защититься от разъяренного мужчины. Мотала головой, отрицая все его обвинения. По щекам градом сыпались слезы от страха. Ничего хорошего меня не ждало. «Тварь такая неблагодарная, тварь!» Фейруз схватил меня за плечо. Я закричала от боли, потому что его ногти врезались в кожу и пропахали глубокие красные борозды. Скрючилась, перехватила его руку, чтобы оторвать от себя, попыталась отстраниться, но куда там? Силы были неравны. Он сгреб лямку моего комбинезона и рванул ее, что было силы. Ткань затрещала, аккуратные швы по боку разорвались почти до пояса. Фейруз вдруг странно посмотрел на свою руку, разжал ее. В его глазах было удивление. Что-то подцепив ногтем, он поднес ладонь к глазам. «Это же... Ах ты, сука!»